Выписки из дневника курильщика. В доме на первый взгляд ничего не изменилось. Подъемы и отбои как не соблюдались, так и не соблюдаются. Ночью стая увлеченно обсуждала каких-то иерихончиков, которые возвестят конец, а под утро табаки разбудил всех, крича «Вот он! Я его поймал!» Когда включили свет, он сидел под столом с фонариком, а вокруг валялись осколки цветочного горшка. Русалка ткет ковер или что-то вроде ковра. По цвету он похож на шахматную доску. Перед сном это вязание вешается на стену, и русалка спит под ним. По ее словам, такая паутина защищает от плохих снов, а по словам сфинкса, она наоборот крадет сны и запутывает их в нерасплетаемые клубки. Горбач по-прежнему живет на дубе, а Лэри ночует на первом. Логи создали на первом что-то вроде палаточного городка и держатся наготове. То есть целыми днями обсуждают свои перочинные ножи и разрисовывают окрестные стены. На выпуске никто не говорит, но часто упоминают какой-то автобус. Когда мы будем в автобусе, или когда он приедет за нами, или что-нибудь про жизнь на колесах. Я так и не понял, что это за автобус и существует ли он на самом деле. Возможно, это такой оборот речи, чтобы не упоминать лишний раз наружность. С того времени, как я не оценил его коллекцию по достоинству, табаки называет меня или «дитя», или «это молодежь». Иерихончики — это такие маленькие существа, которые не видны при электрическом свете, а солнца боятся, так что обнаружить их практически невозможно. С каждым днем в доме их все больше, а перед самым выпуском они соберутся в огромном количестве и начнут вопить, как резаные. Тут-то всем нам и конец придет, потому что дом, понятное дело, рухнет. Табаки. Объяснение прописных истин любопытствующей молодежи. Сегодня в кофейнике я спросил висящего на стойке рыжего, что означает его татуировка. Он был без майки, и я увидел у него на груди изображение человека с собачьей головой. Хотел завести то, что табаки называет светской беседой, и как всегда влип. Он сказал, что это бог мертвых Анубис. Скажем прямо, покровитель покойничков. Рыжий положил голову в сгиб локтя и отчего-то загрустил. Мне показалось, что он не совсем трезвый, хотя перед ним стоял только кофе. Все уставились на нас. Это было неприятно, и я поскорее отъехал от стойки. Но Рыжий вдруг встряхнулся, отлип от стойки и сцапал меня за рукав. «Я его ангел в верхнем мире! Его хренов посланник, ясно тебе?» Завопил он, дергая меня за одежду. Когда вокруг начали собираться любопытные, он отпустил меня и сбежал. По-моему, у него депрессия от передозировки зеленого, от того, что он не снимает зеленые очки. Прочел на стене. «Братья и сестры, не валяйте дурака, он уже близко!» «Умник!» «Ночью будет проведена честная кампания. Тем, кто на третьем круге, явка не обязательна. Свой человек!» Македонский сложил у себя под кроватью груду кастрюлек и чашек. До этого он целый час мыл их и протирал. «Пригодятся», — сказал он, когда я в третий раз заглянул под кровать. «Где пригодятся?» — спросил я. — Да где угодно, — ответил Македонский и стянул одеяло пониже, прикрывая свой клад. Хотя о выпуске не говорят, автобусы и ерехончики не в счет, близость его ощущается. Девушки, например, часто плачут, глаза у них красные и опухшие, во всяком случае у тех троих, которых я вижу каждый день. Русалка живет в нашей спальне, рыжая иногда приходит ночевать. Спицы появляется по вечерам одолжить кофеварку для логов. И все ужасно дерганные, так что с ними боишься заговаривать. Особенно рыжая. Она везде таскает с собой древнего плюшевого медведя, у которого один глаз из стекла, а другой пуговичный. Если его щелкнуть, поднимется облачко душной, коричневой пыли и запахнет чем-то очень старым, так что сразу представляется, что с ним играла еще ее прабабушка, и он уже тогда был не новый. Этого страшного мишку рыжая вечно кладет рядом со мной, а если я прошу его убрать, глаза у нее делаются злыми и несчастными, как будто я смертельно ее обидел. В доме траур. Начался ремонт, которым так долго всех запугивали. Всюду понатыкали стремянок, и штукатурщики в комбинезонах соскребают со стен рисунки и надписи. Народ, не вынеся такого надругательства, разбежался по спальням. Чистить начали с лазаретной площадки и потихоньку передвигаются к перекрестку. Я выбрался поглядеть, на что это похоже. Вообще-то на что угодно, только не на наш коридор. Стены грязные и какие-то обскобленные, сплошь в шрамах. Светлее не стало, стало как-то унылее. «Крови! Я жажду крови!» — периодически вопит Табаки. Именно в тот момент, когда о чем-нибудь задумаешься и расслабишься. Все пакуют рюкзаки. Носят их с собой в коридоры и обратно в спальни, распаковывают и опять собирают. Как на кого ни взглянешь, он занят своим рюкзаком. Очень жарко. Война с девушками — это когда шакал въезжает с криком: «Они! Опять!» И все вскакивают, а потом опять садятся, вернувшись к своим делам. В это время группки мрачных девиц вваливаются в кофейник и занимают его часа на два, чтобы потом с тем же грозным видом удалиться. Не совсем понятно, почему это называется войной и почему парни прячутся по спальням, уступая девушкам коридор, но при этом делают вид, что у них этот коридор отняли силой. Подозреваю, что все это придумано от скуки, такими как Лэри и Шакал, которым надо чем-то себя будоражить и запугивать. Штукатуры все замазали, подровняли и переместились на первый этаж. Стремянки и защитная пленка на полу остались. Говорят, завтра прибудут маляры. Лагерь логов на первом временно свернут. Лэри вернулся в спальню. Логи теперь весь день торчат во дворе, потому что от вида коридоров им не по себе, а находиться в спальнях они уже отвыкли. «Я на охоту», — говорит Табаки, выруливая утром из спальни. К подножке его мустанга каждый день добавляется еще одна гирька, но рюкзак тяжелеет быстрее. Ездит Табаки, гремя и позвякивая, как скобяная лавка на колесах. «Он уже как белый рыцарь», — говорит лорд. «Падает через каждые 2-3 метра. В конце концов, покалечится». «Положимся на его везение», — говорит Сфинкс. «Не отнимать же у него рюкзак. Это будет похуже нашествия иерихончиков». «Нет, конечно», — пугается лорд. «Лучше уж тогда сразу в автобус». «Что за автобус такой?» — спрашиваю я Лэри после завтрака, про который все кругом говорят. Он зевает, как крокодил, и уныло таращится. «На автобус?» «Да нет никакого автобуса, ты чего? Откуда бы он взялся? Просто болтают люди. Кто-то пошутил, остальные подхватили». «И ты подхватил? Ты тоже все время о нем болтаешь». «Я?» — он почему-то обижается. «Я ничего не подхватывал. Зачем мне это? У меня своих проблем хватает». «То есть тебе это ни к чему? Тебе и так хорошо?» Лэри совсем мрачнеет. «Конечно, мне хорошо. Я что? Мне скажут автобус, я и сяду в него». «Сядешь в придуманный автобус?» — не веря своим ушам, уточняю я. «Надо будет сесть, сяду». И Лэри нервно оглядывается и нагибается ко мне. Левый глаз его жутко косит. «Странные у тебя вопросы какие-то, курильщик», — говорит он шепотом. «Не нравятся они мне, понятно? Ты лучше езжай своей дорогой, а то у меня дела. Не до тебя мне, понятно?» Прочел на стене. «Непрестанно размышляя, открыл закон непротивления. За справками обращаться в шестую, с 3 до 3:05. Большой брат». Ко мне подходит крысенок Белобрюх и, стесняясь, просит написать о нем в той своей тетрадке. «Зачем?» — удивляюсь я. «Чтобы я там тоже был». Смотрит умоляюще, щеки вымазаны шоколадом, сам как будто лет на 5 младше, чем все здешние. «Слушай, а вообще-то сколько тебе лет?» — спрашиваю я его. 16, — говорит Белобрюх сразу мрачнее. «Ну и что?» «Зачем тебе нужно быть в моем дневнике? Только честно». «Это мой первый круг», — признается он убитым тоном. «Я должен фиксироваться где только смогу, а не то вылечу». «Куда?» — я уже почти завываю. «Куда ты вылетишь?» Белобрюх глядит на меня с ужасом и пятится. Я еду на него, а он, видно, не понимает, что только для того, чтобы извиниться, потому что разворачивается и улепетывает со всех ног, не оглядываясь, и никакие мои «постой» и «эй» на него не действуют. С Сфинкс говорит, что если я буду пугать малолеток, он надает мне по шее. Это он меня напугал, а не я его. Утром просыпаюсь от какой-то возни у окна. Открываю глаза и вижу, что все сгрудились у подоконника. Что-то обсуждают, спорят и кричат. «Говорю вам, это Соломон и Дон вернулись!» — орет шакал. «С отрядом мстителей-единомышленников! Вот увидите, я угадал!» «Я вот считаю, что это люди из соседних домов», — высказывает предположение Лэри. «Явились требовать, чтобы дом поскорее сносили. Устали уже ждать». «Да нет же, это точно чьи-то родители», — волнуется Рыжая. «Только родители способны на такое». «Ты думаешь, там могут быть наши бабушки?» — с ужасом спрашивает Слепой. Он тоже торчит у подоконника, но наружу, конечно, не высовывается. «Почему именно бабушки?» — удивляется Рыжая. «Что там такое?» — кричу я. «Что случилось?» Ко мне оборачивается только Сфинкс. «Там палатки, возле самого дома», — объясняет он. «Четыре штуки». «Кемпинг!» — орет табаки, повисший на оконной решетке. «Целый кемпинг мстителей!» Я начинаю одеваться. Почему-то в странной спешке. На подоконник мне не взобраться, даже если с него все слезут, но я все равно веду себя так, как будто сейчас встану, растолкаю всех и тоже посмотрю. Единственный, кто остался на кровати, кроме меня, — лорд. Курит и делает вид, что ему на все наплевать. «Бабушки как раз вряд ли поселились бы в палатках», — говорит Рыжая. «Мне так кажется». Рыжая стоит на подоконнике в полный рост, в куцей маечке на бретельках и в трусах. Майка не дотягивает до пупка, а трусики у нее ярко-красные, под цвет волос. Под мышкой зажат пыльный мишка. Я соображаю, что лорду это вовсе не нравится. Что он потому сидит такой мрачный, что Рыжая торчит в окне полуголая. Хотя ему бы лучше порадоваться, что не совсем голышом. Она и без майки бы там запросто встала, уж я-то знаю. «У Слепого паранойя», — хихикает Табаки. «В последнее время ему везде мерещится чьи-нибудь бабушки. Он просто потерял из-за них покой». «А почему не дедушки?» — спрашивает русалка. «Интересно, когда они вылезут наружу?» — говорит Лэри. Я уже одет и подползаю к краю кровати поближе к ним. Не посмотреть, так послушать. Македонский, заметив мой интерес, подходит к кровати. «Хочешь поглядеть? Ползи к окну, я тебя подсажу». «Не надо», — говорю я. Пока я ползу к окну, русалка с него слезает. Она в мужской пижаме, которая велика ей размера на 3. Рукава она подвернула, но штанины болтаются, как у клоуна. Рыжая, держась за решетку, протягивает мне руку и втаскивает наверх почти без помощи подталкивающего снизу македонского. И вот я, наконец, их вижу. 4 палатки. 2 защитного цвета, 1 оранжевая и 1 тускло-синяя. Стоят они действительно вплотную к сетке, как будто дом вырастил их на себе за ночь, как грибы. «Мне кажется, это экстремалы из 6-й», — задумчиво говорит Сфинкс. «Может, Черный решил начать приучать их к наружности? Поэтапно». «Пойдем во двор», — кричит Рыжая. «Поглядим на них вблизи». «А завтрак?» — возмущается Шакал. «Вы все совсем уже перестали завтракать. Мне одному в столовой скучно». Я смотрю на палатки дольше всех, потому что последним их увидел и потому что не могу слезть. Всем уже надоело обсуждать это явление, и через некоторое время я остаюсь на подоконнике один. Македонский, снимая меня, старательно отворачивается от окна. «Ты чего?» — спрашиваю я его. Он пожимает плечами. «Так, неинтересно. Почему-то я ему не верю». В коридоре все дружно мрачнеют и надевают темные очки. Стены уже не страшные. Они теперь светло-кремовые, ровные и чистенькие. Вот только ужасно воняет краской. «Мы теперь как продолжение могильника», — сокрушается Лэри. «Как жить?» Остальные помалкивают. Во дворе собралось уже полдома. Многие в пижамах. Становится ясно, что Сфинкс во всяком случае ошибся. Псы 6-й здесь ни при чем. Им также не терпится выяснить, кто прячется в палатках, как и всем остальным. Даже братья-поросята здесь сидят рядком, сдвинув коляски, и глазеют с одинаково приоткрытыми ртами. К сетке, правда, никто не рискует приблизиться. Наконец, полог одной из палаток откидывается, выпуская 3 в мешковатых комбинезонах защитного цвета, бритых наголо, с пустыми глазами, один в один, как у медведя Рыжий.